Я все на свете бы отдал за счастье не попасть на душегубов черный бал, в разинутую пасть безумства жадных городов, окаменелых стен, где жизни тают без следов, параде мизансцен, где правит кукольный монарх, предатель и вандал, где адский запах грязных нар мне сердце пропитал. Из речи вымету, как ссор, чужие имена, засыплю темень вражьих нор, дойдя в беде до дна. Обид былых казенный дом пустует много лет, и вспоминать угасший тон резона вовсе нет, но есть надежда воскресить забытый детский сон, где сердце призвано творить космический ион. Пусть зимы кипенной золой накроют серый строп, и сжитый слог исконно злой сойдет в письмо, как в гроб, и запечатанный конверт утонет в полынье. Но только силы прежних вер придут ли вновь ко мне? Гребляне кодла, шумарав, пустой, как смерть ночи, полны живительных отрав, и сердце не кричит, распахнута больная грудь, и плачут ветры там. Нельзя пустыню обмануть, твоя пустыня — храм. Густые краски гул дорог, таков последний сон, так бдит безумный страшный бог, чье имя легион. Лукава правда, ложь верна, бесславен сир и хмур, в чарке красного вина бескровный демиург.